Глава 27. Выронив сумочку, я вылетела из дома, заметалась по улице, туда-сюда, вверх и вниз по дороге. «Билли! Билли!» Побежала вниз по дороге. Нет-нет-нет-нет, снова и снова звала его по имени, не зная, что еще сделать. «Билли! Билли!» Я металась, как обезумевшая. Нет-нет-нет-нет, шляпа слетела, волосы растрепались. «Билли!» Блузка выбилась из слаксов, ладони, спина, лицо взмокли от пота. Я промчалась мимо Morningside, в окне мелькнуло встревоженное лицо Верны. «Билли!» Верна открыла окно, но по ее замешательству я поняла, ничего не знает. Я сбежала вниз по холму, выкрикивая его имя, обшаривая взглядом обочины, добежала до дома с красной надписью. Кто-то попытался отмыть краску, и теперь стена выглядела так, словно у нее производили расстрел. Женщина с черными раскосыми глазами, переворачивавшая чапати на раскаленном камне, оторвалась от своего занятия, посмотрела на меня, растрепанные волосы, безумный взгляд, укоризненно покачала головой и вернулась к лепешкам. Буйволы тянули мимо повозки, в которых сидели мужчины, в тени нежились бродячие псы, грациозно покачивая бедрами, шествовали женщины, придерживая на голове кувшины, полные воды. Эта безмятежность, так успокаивавшая меня прежде, теперь привела в ярость. «Мой сын пропал. Пусть кто-нибудь что-нибудь сделает». Я метнулась к скоплению хижин и забегала между ними, уворачиваясь от коров, детей и коз. Женщина в ярко-зеленом саре остановила меня и сказала: «Госпожа, я видела вашего мальчика на дороге». «Где?» «Раньше, госпожа, он гулял в Симлу». «Но как он мог пойти в Симлу? Это ведь 10 километров, а вдруг его кто-нибудь забрал?» От этого предположения перед глазами все поплыло, свело живот. Я бросилась на дорогу, поймала Тонгу и, попросив возницу ехать помедленнее, снова и снова звала сына, лихорадочно шаря глазами о крест. С каждым километром паника моя возрастала. В Симле я рассчиталась с возницей и побежала к Лакарскому базару, любимому месту Билли. Улицы, как обычно, были полны народу. Я понимала, что маленький Билли легко затеряется среди людей. Я всматривалась в плотную суетливую толпу, но все вокруг выглядело до ужаса обыденно, и это сводило меня с ума. Как могут люди быть так благодушны, когда их мир катится в пропасть? Билли не завтракал в то утро и не ужинал накануне. Наверное, он голоден, и, боже, на нем, скорее всего, пижамы и сандалеты. Я представила, как мой малыш пробирается по базару, а когда ко мне, простирая руки, потянулся попрошайка, вспомнила про работорговцев. Белокурого мальчика в пижаме с медвежатами даже в толпе углядеть несложно, и я вовсю уже фантазировала, что работорговцы сделают с 5-летним белым ребенком. Сложившись пополам, я обхватила себя руками. «Боже, боже, боже!» Люди смотрели на меня, но никто не останавливался. Они шли мимо, отводя взор, в точности, как и я, отводила взор от прокаженных и жалких жилищ. Мартин как-то рассказывал, что они думают о белых женщинах, за одно неверно понятое слово, в адрес которой могут арестовать. «Здесь, когда видишь белую женщину, лучше всего пройти мимо». В этом водовороте проносившихся мимо сари и курт меня захлестнула такая паника, что я полностью потеряла над собой контроль. Легкие отказывались принимать воздух. Я попыталась сделать глубокий вдох, но грудь сдавила тисками. «Боже, боже, боже!» Кружилась голова. Я снова открыла рот, чтобы вдохнуть, но тиски сжались еще плотнее. Я подняла руки, но это не помогло. Перед глазами замелькали яркие блики, сердце сбилось и стучало с запинкой. Перед глазами все поплыло, цвета и звуки сплелись воедино. Я жадно глотала воздух, не в силах пропихнуть его в легкие. Задыхаясь, почти ничего не видя, я побрела к телеграфной станции. Мартин не стал терять время. Не прошло и пары минут, как он позвонил в полицию и отослал на поиски Билли половину персонала. Потом втроем с Окером мы отправились в местный полицейский участок к отвале, чтобы написать заявление, после чего, опять же, втроем составили компанию полисмену, невысокому тучному мужчине в черном тюрбане и форме цвета хаки, который стал опрашивать людей. Он разговаривал с торговцами и покупателями, рикшами и домохозяйками, останавливался у храмов, лачуг, магазинов и лавочек. Билли никто не видел. «Как такое возможно?» — простонала я. «Как возможно, что никто не видел белокурого мальчика в пижаме?» «Дело весьма деликатное, Эви», — Окер почесал бороду. «Даже если его кто и видел, вряд ли он в этом признается. За этим вполне может последовать обвинение в похищении. «Нет, никаких обвинений. Мы даже заплатим вознаграждение. Скажите им». «Да», — подтвердил Марти, — «никаких обвинений. Крупное вознаграждение». «Хорошо», — Окер опять поскреб бороду. «Обещание вознаграждения в Индии вопросы не решаются. Требовался бакшиш». Мартин вытащил бумажник, но денег оказалось мало, поэтому мы помчались домой, где я опустошила банку из-под чая, пока едва ли не силком впихивала рупии в ладони. Первыми за деньгами протянули руки полицейские, что удивило меня, но лишь меня одну. Мы останавливали людей на улицах, окликали рикши, возниц, экипажей, и всем Мартин протягивал рупии. Он совал банкноты в руки, карманы, но никто ничего не знал. Фотографии не требовалось, светловолосый 5-летний мальчик в пижамке. Такого описания было вполне достаточно. Мне хотелось, чтобы магазины побыстрее закрылись, а улицы опустели. Я надеялась, что когда рассеются эти толпы, поиски станут легче. Но улицы в Индии не пустеют ни днем, ни ночью. И в какой-то миг вид толпы разъярил меня. Как было бы хорошо, если бы все эти люди застыли на месте, расступились, разошлись по домам, сделали хоть что-нибудь. Мартин и Окер совещались с полисменом, и я протолкалась к ним. «Вы не должны обсуждать ничего без меня, это мой ребенок». Мартин взял мои руки в свои. «Милая, есть одно место, которое нужно проверить, но я не уверен, что тебе следует идти туда». «Если Билли может быть там, я иду с вами. Это рынок рабов». У меня подогнулись колени, но я сказала: «Пошли». Вслед за полисменом мы начали спускаться по каменным ступеням все более и более узких лестниц, петляя и поворачивая, поднимаясь, спускаясь и вновь поднимаясь. И я поняла, что в одиночку мне никогда из этого лабиринта не выбраться. На одной из улочек, где над гниющими отбросами кружились полчища мух, полисмен остановился. «Это здесь?» Он стоял у входа в проулок, столь узкий, что даже в разгар дня там царила непроглядная темень. Мартин вгляделся в темноту. «Эви, ты уверена? Окер может подождать с тобой здесь». «Уверена». Я шагнула вперед. Низенький полисмен посмотрел на меня печальными глазами и качнул головой. «Простите». Он выглядел таким беспомощным, что мне даже стало его немного жаль. Этот человек не хотел, чтобы я шла с ними, но не знал, как отказать настойчивый мемсаиб. «Госпоже, не стоит туда ходить». Наверное, он вел себя даже по-рыцарски. Было заметно, что ему несколько неловко разговаривать с белой женщиной. Но сейчас для меня имело значение только то, что Билли может быть где-то рядом. Я повернулась к Мартину. «Скажи ему, чтобы перестал извиняться и вел нас дальше. Сейчас важна каждая минута». Мартин кивнул ему, и полисмен тяжело вздохнул. «Только осторожно, хорошо?» — попросил он, указав вниз. Я пригляделась и увидела черный ручеек нечистот, змеившийся посреди проулка. «Мне жаль», — сказал он, — «но госпоже придется пройти здесь». Перешагивая через вонючие лужицы, он начал медленно спускаться в темноту. Я последовала за ним, стараясь не наступить ни во что. В лицо бил отвратительный смрад, сзади доносились осторожные шаги Мартина и Окера. «Когда все останется позади, нужно обязательно выбросить обувь». Мне стало стыдно, что в голову лезут столь ничтожные мысли. Я кляла себя за мелочность, и тут полицейский вдруг остановился перед покосившейся деревянной дверью, и я едва не врезалась в него в темноте. «Туристы на этот рынок не допускаются. Если что, вы пришли покупать, окей?» Я вновь ощутила слабость в ногах. Мартин быстро сказал: «Да-да, конечно». Полицейский как-то по-особенному постучал, изнутри донесся недовольный голос, но дверь все же приоткрылась. В щель выглянула женщина, недоверчиво осмотрела нас. Меня обдало резким запахом чеснока и чадом горчичного масла. Полицейский зашептал что-то, женщина не спускала с меня густо подведенных сурьмой глаз, потом, презрительно махнув рукой, словно отгоняя назойливую муху, бросила: «Нет». Полицейский вновь зашептал, но Мартин отодвинул его в сторону и сунул женщине в руку пачку рупий. Пересчитав деньги, она еще раз неприязненно глянула на меня, впустила нас и узким, провонявшим чесноком коридором провела во внутренний дворик. Словно уставшая рабочая лошадь, женщина медленно брела впереди, и я подумала, уж не рабыня ли и она сама. В ее дом, если это был ее дом, попасть можно было лишь по этому чесночному туннелю. В дальнем углу дворика, у черного провала в стене, прямо на земле, безмолвно и неподвижно, сидело шестеро детей. Дневной свет почти не проникал сюда из-за натянутого над двориком тента, несомненно, защищавшего от любопытных глаз, и во дворе царил зловещий сумрак. Газовые лампы отбрасывали слабый желтый свет. Несколько мужчин в длинных балахонах, джелаба и широких штанах тихо разговаривали о чем-то в углу. Когда мы вошли во двор, они разом уставились на меня и зашушукались. Я отчетливо различила слова «белая мемсаиб», но не могла сказать, что их оскорбило больше — цвет моей кожи или мой пол. Мы не стали подходить, и мужчины вернулись к своему разговору. Какой-то человек пересек двор, подошел к детям, склонился над маленькой девочкой, приказал ей встать, повернуться. Затем развел ее спутанные волосы и брезгливо осмотрел кожу головы, после чего оттянул ее нижние веки, заглянул в рот, провел пальцем по зубам и, наконец, приподнял рваную тунику. Долго оглядывал голое детское тело. Девочке было не больше 6, она не выказала никаких эмоций. Сделав все, что ей велели, она вновь села на землю. Меня затрясло. Мартин приобнял меня за плечи и прижал к себе. Полицейский переговорил с работорговцами, похоже, они его знали, но тем явно не понравилось, что он привел нас сюда. Мы сделали вид, будто не замечаем сердитых взглядов. Полицейский вернулся и покачал головой. Я предложил в 10 раз больше обычной цены. Мне жаль, но у них его нет. Мы отправились назад тем же путем, медленно продвигаясь друг к дружке по зловонному переулку. Вскарабкавшись по бесчисленным лестницам к базару, я едва стояла на ногах. Отчаянно кружилась голова. Работорговцы, вонь, жара, грохот невидимого барабана — все слилось воедино. Я прерывисто втягивала в себя воздух, легкие горели, сердце стучало неровно. Согнувшись, я прохрипела: «Мартин, скажи им, пусть проверят машины, машины! У работорговцев есть машины! Может, они увозят его прямо сейчас, Мартин?» Я поймала многозначительный взгляд Уокера, адресованный Мартину, и резко распрямилась. «Какого черта?» Руки невольно сжались в кулаки. Перед глазами все плыло, я с трудом проталкивала в себя воздух, но все-таки выдавила ледяным тоном: «Не смейте относиться ко мне снисходительно». «Простите, Эви». В полицейском участке меня попросили поехать домой. Я отказалась. Главный невысокий тучный человек с добрыми глазами сказал: «Люди немного не в себе в эти дни, госпожа. Уверяю, мы обязательно найдем вашего сына». Мартин снял очки, потер переносицу. «Думаю, тебе следует их послушаться». «Нет, я не могу сидеть дома и ждать». Уокер достал из кармана коричневый пузырек. «Если хотите остаться, примите это». Он вытряхнул на ладонь желтую таблетку. «Что это?» «Это поможет». Он протянул мне таблетку и фляжку с водой. Немного поколебавшись, я проглотила таблетку, сделала несколько глотков из фляжки, а через час, когда голова поплыла в тумане, позволила Мартину отвезти меня домой. Уложив меня в постель, Мартин сказал: «Ты ни в чем не виновата. Если мы не найдем его...» Язык едва ворочался, слова давались с трудом. «Нет», — Мартин прижал к моим губам палец, — «мы найдем его». «Билли», — прошептала я, — «Билли». Мартин обнял меня, прижал к себе. Я лежала под давно уже увядшей гирляндой рашми и плакала, плакала, плакала.